могли купаться в море. У них не было дорогостоящего маловаренного производства, зато они натирались естественными маслами и потом смывали их. Это лучше мыло действовало, укрепляло кожу. Сергеенко. «Жизнь древнего Рима». Москва-Ленинград, 1964 год, глава 7, «Бани». Страницы со 144 по 160. Если они никуда не вылезали, ни к чему особенному не стремились и не пытались жить в Риме, где действительно было очень плохо, ибо в столице все очень обижали друг друга, а жили в провинции, так никто их не трогал. Римская империя буквально набухала сытостью. Роскошь перов, даваемых богатеями, хорошо описана Петронием в «Пире Трихмальхиона». Но нам важнее знать, чем и как питались бедняки и рабы. Главной пищей римлян был хлеб с приправами соленых маслин, уксуса и дешевой пресноводной рыбы. Богат был ассортимент овощей: лук, чеснок, порей, щавель, укроп, горчица, сельдерей, тмин и на сладкое инжир, яблоки, груши. Горячей пищей была бобовая или чечевичная каша, растительное мясо, восполняющее недостаток в белках. Мяса было мало, свинина считалась лакомством, а молоко и творог были в изобилии только у пастухов, гонявших стада от Калабрии до Самниума. Слабое вино с водой играла ту же роль, что у нас чай. Сергеенко, указанное сочинение, страницы со 121 по 127. И тем не менее, в эту эпоху все историки, и римские, и поздние, отмечают исключительную жестокость казней, исключительное зверство, которые касались очень небольшого слоя пассионарных людей и тех, кто был с ними связан. И даже не класса какого-нибудь, нет. Можно было быть сенатором, римским патрицием, но если ты живешь у себя на вилле, то тебя, пока у государства не будет нужды в деньгах, не тронут. Почему в деньгах? Потому что каждая казнь вела за собой конфискацию имущества. И когда нечем было платить легионам, тогда сразу оказывалось огромное количество богатых преступников. Первоначально римское войско было ополчением. Воин в походе получал от государства паёк, единообразное вооружение, небольшое жалование, из которого вычиталась стоимость оружия и пайка. Рабы и бедняки в армию не допускались. Во втором веке до нашей эры консул Марий повысил солдатское жалование и привлек в армию пролетариев. Для солдат был установлен срок службы. Сначала 16, потом 20 лет. Армия оторвалась от народа. Суздальский, Селецкий, Герман. На семи холмах. Очерки культуры Древнего Рима. Москва, 1965 год, страница со 119 по 122. Август превратил легионы в постоянное войско, оплачиваемое государством. Тогда, в первом веке, начались солдатские мятежи. А если человек в среднем достатке живет, живи себе на здоровье. Вот те, которые устремлялись в Рим и не могли удержаться от того, чтобы не принять участие в политике, в играх, в ухаживании за дамами, а это тоже было предметом спорным в Риме, они бросались в глаза, их, конечно, казнили. Казнили исключительно нехорошо. Подробности можно найти у римских авторов эпохи империи. Транквил Гай Светоний. «Жизнь 12 Цезарей. Источники античности. Москва. 1989 год. Страницы с 409 по 520. Но энергичные римляне, не согласные с мнением Цезаря или недостаточно осторожные в выборе друзей и подруг, были далеко не единственным объектом преследования. Преследовались и христиане, зародыш нового этноса византийского, находившегося в фазе подъема.